Второй медведь подбежал к лежащему товарищу и остановился, недоверчиво обнюхивая труп еще мгновение назад живого соплеменника. За лежащей тушей человека не было видно, и зверь, громко всасывая кожистыми ноздрями воздух, стал осторожно обходить мертвого собрата. Тринадцатый выждал удобный момент и выстрелил в подставленный мохнатый бок. Заряд плазмы вырвал из тела зверя кусок плоти килограммов в 100. Из раны хлестнул фонтан крови. Медведь оглушительно взревел и бросился к болотам, стремительно набирая скорость. Майор проводил его взглядом. «Живучий, зараза этакая! Ничем тебя не проймешь!» Над головой раздался шорох, и майор посмотрел вверх. С покореженной мачты падали тряпки. Очень интересно. Или за прошедшие века летучие мыши полюбили медвежатину, или... Он выглянул из-за огромной туши зверя. От тараканьих колоний в его сторону двигался живой ковер из миллионов серых насекомых, привлеченных запахом свежей крови. Кишащая волна была уже совсем близко, быстро накрывая собой кровавую лужу. Летучие мыши издали ультразвуковой вопль и атаковали серый поток, становящийся все больше и больше. Холмы колоний продолжали извергать из себя полчища насекомых. Тринадцатый попятился к мачте. Кишащая месть его захлестнуло медвежью тушу и начало широко растекаться по залитой кровью поверхности. Соревноваться в скорости с тараканами, в сковывающем движение скафандре, было пустой тратой сил, и майор, держа оружие наготове, старался отступить как можно ближе к логову летучих мышей, рассчитывая на то, что насекомые не станут приближаться к столь опасному месту. Возле мачты было относительно безопасно, по крайней мере, пока никто не обращал на него внимания, и тринадцатый осмотрелся. За прошедшую минуту медвежья туша, покрытая бурлящим тараканьим месивом, уменьшилась вдвое. И было не похоже, что поток насекомых ослабевает. Небо над головой было заполнено летучими мышами настолько плотно, что казалось, будто в воздухе переливается гигантская живая стена, а от пронзительных ультразвуковых ударов шумело в голове и болело в ушах. Серые тряпки сновали от мачты к добыче и обратно с поразительной скоростью, но было ясно, что сожрать всех насекомых им не под силу, и придется ждать, когда тараканы завершат свое пиршество. Впрочем, ждать пришлось недолго. Спустя 5 минут на месте чуть ли не 20-тонной туши медведя осталось ровное место без каких-либо следов крови или плоти. И поток насекомых отхлынул к холмам. Летучие мыши преследовали тараканов где-то до половины пути к колониям, явно не решаясь подлетать ближе. «Наверное, боятся попасть в паутину», — предположил майор. Однако до паутины оставался еще добрый десяток метров. Опасливо кружащие над невидимой границей мыши время от времени стали издавать писк совсем другой частоты, отличной от той, что использовалась ими для охоты на тараканов. В утренних сумерках ничего конкретного разглядеть не удавалось. И тринадцатый осторожно подошел поближе. Последние ручейки насекомых затекали в песчаные холмы, но серые тряпки не решались пересекать незримую черту. Вскоре причина их опасений стала ясна. Майор медленно подходил к паутине, пока до нее не осталось 10 метров. Несколько летучих мышей внезапно вырвались из облака стаи и спикировали на остатки тараканьего потока, спешившие укрыться в своем изъеденном дырами холме. У самой земли раздался знакомый ультразвуковой удар, но дальше все пошло совсем не как обычно. Из паутины по снизившимся мышам ударили тонкие грязные нити с почти неуловимой для глаза скоростью, опутывая мышей. В воздух с добычей смогла подняться едва половина спикировавших серых тряпок, остальные судорожно бились на земле, запутавшись в клейкой субстанции. Каждую летучую мышь связывало сразу с десяток нитей, панически свистящие мыши, пытаясь резкими рывками освободиться из ловушки, лишь запутывались еще сильнее. Невидимые охотники неторопливо подтягивали свою добычу к паутине. «Надо уходить, пока насекомые успокоились и нет никаких препятствий». Тринадцатый сделал шаг назад и почувствовал, как что-то слабое толкнуло его в голень. Он посмотрел вниз. Грязная нить тянулась от ноги к паутине. Майор резко двинул ногу назад, пытаясь разорвать нить, но та не поддавалась. Он рванул ногой еще сильнее, и нить лопнула. В ту же секунду сразу несколько нитей ударило по ногам, опутывая лодыжки, и с той стороны паутины несколько невидимых ловцов слаженно дернули за нити. Тринадцатый упал на грунт и почувствовал, как охотники медленно, но уверенно тянут его в свое логово. Он перевернулся на спину и сел, пытаясь рассмотреть своих похитителей. Ближайшая к паутине нить тонула в грязных ватнообразных клубах на уровне глаз, и когда до паутины осталось не больше 5 метров, майор разглядел врага. Грязно-серый паук, размером с кубический метр, своим цветом никак не отличался от паутины, и был практически незаметен, сливаясь с общим фоном. Множество немигающих глаз безразлично смотрело куда-то сквозь человека, а крупные жвала монотонно шевелились, выбирая нить, словно механическая лебедка выбирала канат. Еще не хватало стать коконом и быть съеденным на обед этой гадостью. Тринадцатый достал пистолет и с сожалением посмотрел на индикатор заряда батареи. Энергия оставалась на 8 выстрелов. Он вскинул оружие и выстрелил. Заряд плазмы испарил паука-переростка и проделал в нагромождениях паутины огромную дыру, через рваные края которой стали видны десятки пауков, кишащих внутри. Майор с высокой скоростью произвел подряд 4 выстрела, веером накрывая ближайший к себе сектор паутины. Добрый десяток метров паучьего логова вспух плазменным огнем, в воздух взлетели какие-то клочья. Датчик скафандра запищал, предупреждая о резком скачке температуры за бортом. Оставшиеся части паучьей колонии съежились и оплавились. Тринадцатый достал нож. Некоторое время счищал остатки паутины с ног, а также прилипшие к скафандру ошметки от взрыва. До спины было не достать, но все остальное удалось очистить. Майор поднялся и посмотрел на логово пауков. От него осталось около 1/3. Жаль, что энергоресурс практически на нуле. Так бы добил всю эту дрянь. Тринадцатый поднял голову вверх. Летучие мыши сновали над образовавшейся на месте паутины пустотой на безопасной высоте, явно заинтересованные происходящим. Майор поправил оружие и направился к краю болот. Основная задача выхода на поверхность еще не решена, и стоило поторопиться. Начинался рассвет, и шансы быть обнаруженным с воздуха возрастали. К тому моменту, когда майор вышел к месту предполагаемого обитания подушкообразных тварей, было уже светло. Тринадцатый взял в руки автомат, углубившись в болотные заросли 5 метров, медленно направился в сторону бункера, двигаясь параллельно кромке растительности. Через 15 минут его заметили. Майор слышал осторожный шорох. Несколько раз на небольшом удалении слегка вздрагивали кусты. Судя по звукам, врагов было не меньше 3. А судя по манере движения, это были крысы. Хм, что ж, крысиная тактика нам уже знакома. Тринадцатый набросал в уме план действий и слегка изменил направление движения, приближаясь к опушке зарослей. Преследователи, как и ожидалось, стали немедленно затягивать полукольцо. Стало ясно, что твари, невидимо скользящих в хитросплетении болотных лиан, намного больше 3. Майор вышел на ровное место и резко рванул бегом прочь от зарослей. Пробежав 3 секунды, он внезапно остановился и развернулся лицом к болотам, одновременно приседая на колено и вскидывая автомат. Расчет оправдался. Сразу 3 крысы выскочили из кустов на открытое пространство. 13-й, помня стрельбу по медведю, взял необходимую поправку и выстрелил в голову ближайшему зверю. Крыса кувыркнулась на бегу и забилась в конвульсиях, истошно пища. Остальные охотники остановились и припали к земле. Позади них из кустов почти синхронно, осторожно вышла еще 4 крыс. Справа и слева, метрах в 20 от человека, от зарослей отделились еще 2 крысиных группы и начали стремительно замыкать вокруг жертвы уже знакомое кольцо. Майор аккуратно прицелился и выстрелил. Одна из припавших к земле крыс коротко пискнула и завалилась на бок. -2, — машинально отметил 13-й, — осталось 12. Интересно, сколько нужно убить, чтобы у остальных угас боевой пыл? В этот момент крысы бросились в атаку. И майор выстрелил в 3-й раз. Бегущая прямо на него крыса стала неуклюже забирать в сторону и промчалась мимо. -3. Человек метнулся на землю и неуклюже перекатился в неудобном скафандре несколько метров. Остановившись, 13-й несколько раз выстрелил вслед проносившимся мимо тварям. Одна из них закружилась на месте, словно гоняясь за собственным хвостом, и, упав на спину, задергалась. -4. Атаковавшие спину твари также промахнулись, проскочив в нескольких метрах от майора, и остановились около зарослей, поменявшись местами со своими неудачливыми родичами, шедшими в лоб. 3 сзади, 7 спереди, — автоматически подсчитал майор и прицелился. Внезапно из кустов стремительно взметнулись серые тени, и 3 существа, напоминающие своим внешним видом подушки, вонзились в стаю крыс. Высоко брызнула черная кровь. Раздался истеричный крысиный визг, и куча звериных тел бешено закувыркалась на земле, поднимая клубы пыли и издавая душераздирающие звуки. 13-й быстро обернулся. Но атаки в спину не последовало, оказавшиеся в тылу крысы со всех своих многочисленных ног пытались как можно быстрее достичь зарослей и скрыться от новоявленного противника. Майор развернулся к схватке мутантов. Там все было уже кончено. 2 крысы, исполосованные чудовищными рваными ранами, бездыханно лежали на земле. 3-ю с завидной скоростью пожирали подушкообразные твари. Остальных крыс не было видно. Скорее всего, им удалось скрыться. 13-й присмотрелся к победителям. От белесых тварей, встретившихся ему когда-то в этих местах, эти отличались, пожалуй, лишь серым цветом. «Возможно, они меняют окраску зимой», — предположил майор. Он тщательно прицелился в ближайшего зверя и открыл огонь быстрыми одиночными выстрелами. Тварь подпрыгнула в воздухе и заскрежетала, увидев человека. Серое подушкообразное тело бросилось на врага, но человек, не прекращая огня, встал на ноги и быстро отступал, успевая произвести на каждый шаг несколько выстрелов. Куски металла, обладающие огромной энергией, прошивали зверя насквозь. Тварь споткнулась и, не достав до майора, едва 0,5 метра забилась в судорогах. Теперь было хорошо видно, что всю нижнюю сторону зверя занимала скрытая в складках серой щетины круглая пасть, усеянная несколькими рядами острых, как бритва, треугольных зубов. Корчащаяся в агонии тварь громко клацала челюстями в предсмертной попытке добраться до человека. Ее сородичи бросили добычу и атаковали неизвестного врага. 2 подушкообразных тела мощным прыжком взвелись в воздух, целя в грудь. 13-й оттолкнулся ногами, одновременно падая на спину, выпуская из рук автомат и извлекая из кобуры пистолет. Плазменный заряд настиг одну из тварей еще в воздухе, оставив от нее лишь раскаленное облако. 3-й зверь сориентировался мгновенно. Он резко прыгнул к месту расправы над крысами, схватил одну из лежащих крысиных туш и мгновенно скрылся в зарослях. «А ты не глуп», — мысленно похвалил его майор и, отстегнув от спины контейнеры для транспортировки добычи, принялся собирать трофеи.